далеко с ним сидит Эмили. Упорствовала Труди. Она знает, как ухаживать за больными. Эмили останется здесь, на кухне, под дулом ружья. Эмили гарантия возвращения Тьюзди. Старик достал из углового шкафа две большие сумки. Медленным шагом вернулся к столу. Эмили в потертых джинсах и красном бюстгальтере встретила его спокойной улыбкой. «Я вернусь, дорогая. Я знаю». Она коснулась бородатого лица. Они говорили, не пытаясь скрыть смысла сказанного от присутствующих. Питер понимал, что неделя заточения представляется им вечностью. Их лишили права на уединение. Но они стараются вести себя так, будто ничего не изменилось. Гораздо важнее стало сказать то, что нужно, не думая о том, что разговор услышит кто-то еще. «Если с тобой что-нибудь случится, не волнуйся, не волнуйся», — прервала Эмили. «Мы тебя дождемся». Его сильные руки обняли Эмили. Он прошептал ей на ухо что-то нежное. Питер отвел взгляд. Почувствовал, как напряглась рука Линды. Эмили подняла когда-то прекрасное лицо, и Тьюзди поцеловал ее в губы. Расправил широкие плечи и повернулся к Крамеру. «Да поможет вам Бог, если вы обманете меня». «А что ты сделаешь, старик? Поднимешься из могилы?» — грубо ответил Крамер. «Пошли». Он оглядел остальных. «Не зарывайтесь. Сейчас не до забав». Сначала Питер не понял, почему Крамер и Бен Мартин решили уехать вместе с Тьюзди. Ведь тот собирался вернуться через 3 часа, но быстро догадался, в чем дело. Старенький «Шевроле» Тьюзди стоял в гараже, примыкавшем к кухне. Там могли свободно разместиться и 20 автомобилей. Сейчас их было только 2 — «Шевроле» и «Ягуар». Крамер и Мартин забрались в машину и сели на пол за спинками передних сидений. Таким образом, Тьюзди мог провести их через открытое пространство, не опасаясь, что их заметят. А уж в лесу Крамер и Мартин могли спокойно вылезти из машины. Тьюзди сел за руль. Заурчал мотор. Сквозь открытую дверь, соединяющую гараж и кухню, старик взглянул на Эмили и «Шевроле», неторопливо выкатился на лужайку. Телицкий захлопнул дверь и, зажав подмышкой ружье, повернулся к Питеру. Тот буквально читал мысли бандита. Телицкий искал лишь предлога, чтобы разделаться с журналистом. «Дюк Джорджи», — приказал Дюк Лонг Труди. «Послушай, Дюк, не хочу я сидеть целый день с покойником». «Делай, что велел Кака», — отрезал Лонг. «Я хочу кофе». Питер поймал ее умоляющий взгляд. Труди как бы говорила, что не сможет узнать, где хранятся ружья, если будет привязан к Джорджу. Но он ничем не мог помочь ей. «Налей себе кофе и вали к Джорджу», — решил Дюк. Труди подошла к плите и налила себе кофе.